Глава 7. «Какой красавец!» — выдаю я с искренней улыбкой. «Скорее уродец, но у каждого свое чувство прекрасного», — бухтит Гимли, стоя справа от меня. «Мы находимся прямо напротив представителя новой, не побоюсь этого сказать, вехи спартанского кораблестроения. Корабль, сотворенный безумным гением Алисой при поддержке Пола и его учеников, не похож ни на что известное моему прошлому миру. Полагаю, увидеть его сейчас любой знаток морской тематики, то от греха перекрестился бы. Или помянул бы всю ту же чертову систему. Силуэт нового судна не может не притягивать взор. Низкие борта, мощная корма. Чем-то корабль походит на современную баржу, но куда более элегантную. А все потому, что вместо парусов у этого чудо-юда имеется при себе огромный воздушный шар, что держит корпус над водой. Новое творение едва ли касается кромки воды своим бронированным днищем. Да, помимо того, что мы практически убрали парусное оснащение, так еще и бронировали нижнюю часть корпуса. Теперь его защищают стальные листы. Клепать броню мы пока не умеем. Сварки у нас тоже нет, но зато вместо нее есть мышь. А Магесса, между прочим, уже наловчилась применять крайне жаркое пламя, которое по всем своим характеристикам ничем не уступает электрической сварке. Так что, знай себе, угощай ее королевским сидром, да указывай ей, что нужно соединять и каким образом. Впрочем, даже так, захотим мы поставить на воду полностью бронированное судно, то система нас бы по головке не погладила. Это уж точно. А потому мы в примитивном порядке просто обложили днище сваренными листами, чтобы защитить судно от ударов с наиболее опасных направлений. Да и шару бы не хватило тяги поднять в воздух примитивный броненосец, так что... Имеем, что имеем. В движении этот шедевр приводится паровой машиной, которая соединена с двумя гребными колесами. Правда, на дальнее плавание никто не нацеливается, и колеса рассчитаны на то, чтобы управлять кораблем в бою. Для нашей летучей канонерки одной машины было все еще недостаточно. Оттого полностью от парусов избавиться не удалось. И они сейчас сложены вдоль воздушного шара по типу лиселей, этаких боковых парусов, которые навешивают по бокам от корпуса. В общем, получившееся в итоге творение одновременно и восхищает, и пугает, и вызывает мириады вопросов в голове. Главным из которых является... А как оно вообще получилось-то? Химеру стимпанка и науки я гордо называю зверем. «А ну-ка, скажи мне это в лицо, гадкий ты ворчун!» Обращается Гимли лохматая Алиса, которая несколько суток уже поди толком и не спала. «А вот и скажу! Не нравится мне эта ваша посудина. Это неправильно, это ненаучно!» Дергает подбородком в возмущении коротышка. «Не знала, что ты ученый», — фыркает Алиса. «А я им и не являюсь», — возражает Гимли. «Но при виде вашего чудо-юда жалею об этом». «Тогда я уверена, что свою работу я выполнила на все 100», — смеется моя супруга, игнорируя ворчание. Скольд возмущенно топорщит свои густые усища, словно вскидывая руки к небосводу и вопрошая: «А где резные драконы на носу? А где грозный лик Дракара? А где разрисованные щиты? Тьфу ты, бездуховность!» На всю эту пантомиму я лишь качаю головой. «Посмотрим, что вы скажете, когда он окажется в деле», — возражаю я отпетым консерватором. Карлик продолжает ворчать себе под нос, в то время как Скольд лишь тихо фыркает. «Ну-ну, я еще припомню вам ваш скепсис. Ведь уже совсем скоро зверь отправится на свою первую охоту». Наше творение больше всего напоминает монитор. Корабль, который стал прародителем броненосцев. Неспешный, мощный и смертоносный. Под парусами он идет достаточно быстро, сказывается практически нулевая осадка. Наше судно буквально летит по волнам. Я толком и не замечаю, даже как мы уже оказываемся вблизи архипелага. Немедленно, ни мгновенья, зверь устремляется вглубь нагромождения островов. Отмели нам не страшны. Очень скоро на нашем пути оказываются первые нарвалы. Увидев одинокий и не слишком большой корабль, который сам заплыл в их ловушку, твари нагло выбираются из глубины и окружают нас. Они не спеша поднимают вверх рогатые головы, набирая разгон. На моих губах расцветает хищный оскал, и я даю отмашку. «Пли!» И стена пара поднимается над рейдером. «Бах, бах, бах!» Зверь был создан, чтобы охотиться на морских чудовищ. Все в его конструкции заточено под это. Его бронированное днище, чтобы защититься от атак тварей, высокая маневренность, а также 5 паровых гарпунов. Снаряды на невероятной скорости выстреливают в китов, глубоко вонзаясь в их плоть. Куда более мощные и тяжелые, чем ручные. Выкованные из стали, они почти наполовину своей длины впиваются в туши, застревая в них. Монстры ревут, начинается броуновское движение. Раненые твари замедляются, те, кому пока не досталось, наоборот, выдвигаются вперед, собираясь атаковать. Киты, в которых попали гарпуны, сразу же замечают неладное, ведь, оказывается, гарпуны не привязаны к зверю. Нет, тросы заканчиваются массивными буями из пробковой древесины. Те создания, в кого попали стрелки из бортов, уже не могут двигаться так же свободно, как и прежде. Я учел допущенные ошибки в сражении с нарвалами. Большинству игроков просто не хватает силы, чтобы нанести ощутимый вред столь массивному монстру. Даже шкуру пробить обычным броском трудно. Мне помогал телекинез, но я такой один. Поэтому, чтобы компенсировать это, я и предложил Алисе создать паровой гарпун. Ничего сложного. Идею я взял у паровых катапульт. Ведь источник пара на борту уже имелся. Узкая трубка и накопительная камера. В нужный момент открывается клапан, и в камеру под давлением поступает пар, который под давлением выбрасывает гарпун. Дальность небольшая, зато мощь – ого-го! Наши ученые из норы уже и не такое могут сотворить. Теперь спартанский флот имеет при себе очень даже серьезный аргумент даже против столь грозных противников на море. Нарвалы ревут, пробуют протаранить борта зверя, но все без толку. Часть бивней рикошетит от листов стали, часть оставляет глубокие рваные шрамы, но и только. Лишь некоторым, самым мощным китам, удается пробить корпус насквозь. Вот только к шоку китов рейдер и не думает идти на дно. На нижней палубе работает специальная команда, которая спешно заделывает дыры и насосами откачивает воду. Сталь не дерево, и вместо поломанных досок в ней образуется небольшое такое аккуратное отверстие. Но поскольку корабль практически парит над водой, пока цел воздушный шар, рейдер не потонет в морской пучине. Зверь едва ли не пирует на этом празднике крови и смертей. Нарвалы уже не рассчитывают на победу, пытаясь скрыться в морских глубинах. Но их крепко держат буи с короткими тросами. Изматывают, заставляя всплыть. «Поздравляем! Вы повысили уровень!» «Поздравляем! Вы повысили уровень!» Перед моими глазами мелькает одно сообщение за другим. Могучие грозные чудовища 40-45 уровней просто беспомощны перед технологиями Спарты. Это просто чудесный миг, прекрасный миг. Когда стая китов лишается 10-го или 11-го своего представителя, монстры не выдерживают и бросаются на утек, надеясь спрятаться в мелководных проливах между островами. Но они думают, что им удастся скрыться от зверя? Очень смешно. Еще двое китов погибают от гарпунов и кровопотери во время погони. И только тогда уцелевшие нарвалы уходят на самое дно, чтобы хоть там спрятаться от могучего хищника. Весь архипелаг окрашивается кровью нарвалов. Куда ни глянь, пенится черно-багровая вода. Кажется, словно тебя переместили в загробный мир. Покачав головой, я перевожу взгляд на довольного до нельзя Гимли. Коротышка только-только отошел от парового гарпуна, и его руки дрожат, как у взбудораженного ребенка. «Это было нечто», — признает Гимли, поглаживая свою бороду. «А я о чем говорил?» Смеюсь я. Скольд, которому также довелось пострелять из гарпуна, важно крутит свой ус и кивает в ответ на мои слова. «А не ты ли не так давно еще возмущался и всем видом показывал свое отношение к рейдеру?» «Кстати, а что мы будем делать с тушами?» Указывает Гимли на полтора десятка китовых туш. «Не думаю, что будет мудро бросить их здесь просто так». «Ты совершенно прав, мой верный ярл», усмехаюсь я. И именно поэтому я призвал нам на помощь группу поддержки. Я указываю на северо-восток, где уже появляется Берсерк, Геркулес и другие галеры нашего флота. В условиях наступающей зимы никто и не думал оставлять столько мяса на выброс. Ведь на берегу его уже ожидает целая делегация крайне заинтересованных личностей. Но о том чуть позже. «И каков твой вердикт?» — с беспокойством спрашивает Алиса. «Лучше некуда», — заявляю я и целую девушку в лоб. Отчего та вся расплывается в счастливой улыбке и едва ли не садится на землю. Вот только я вовремя ее подхватываю на руки. «Я же тебе говорил отдохнуть как следует. Хмурюсь, и я замечаю глубокие мешки под глазами у жены. Алиса издает смущенный смешок. «Говорил. Но результат испытаний все не давал мне покоя», — зевает блондинка. «Теперь твоя душенька довольна?» — смеюсь я. «О, еще как! Раз все прошло без осечек, то это значит, что у Спарта появился новый корабль, просто идеально заточенный под охоту на морских чудовищ», — сонно произносит Алиса. Покачав головой, я отношу свою супругу в резиденцию лорда-наместника Солнечного берега, которая в последние дни больше была похожа на научную лабораторию. Убедившись, что Алиса уже вовсю видит сновидение, я возвращаюсь к взбудораженным Гимли, Скольду, Этанолу и Грабли. Последние двое отвечали за трофейные команды. И сейчас, помимо китовых шкур, туши бивней, самое время оценить наши трофеи. «Итак, господа хорошие, показывайте наше богатство», — хлопаю я в ладоши. А посмотреть действительно было на что. Имя. Кольцо второго дыхания. Уровень. Редкий. Описание. Особый артефакт, выкованный на дне морском. Там, докуда не достает солнечный свет. Создан для жизни в большой воде. Дает 20 дополнительных минут подводного дыхания раз в сутки. Снижает давление толщи воды на 30%. Повышает скорость плавания на 20%. Всего мы находим 7 подобных колец после убийства нарвалов. Кольца всплывают на поверхность и блестят на солнце, что позволяет нам легко их отыскать. С виду они сделаны словно из кости, но при этом очень легкие, будто пластиковые. Очень и очень полезный инструмент, как по мне. Мало того, что артефакты из разряда бижутерии являются настоящей редкостью, так еще и все бонусы в тему. Уже ради них одних я готов объявить войну нарвалам и любым китообразным в регионе, только бы увеличить число ныряльщиков и моряков с такими трофеями. Ну а самое любопытное в том, что это далеко не главный дар, что мы получаем с моря. Имя. Сердце нарвала. Уровень. Уникальный. Описание. Его стук слышен за мили вокруг. Сердце слушает море, а море отвечает тем же. Именно так порождение системы ощущают водную стихию вокруг себя. Позволяет видеть монстров выше 30 уровня в радиусе 5 километров от сердца. Может посылать волны на морское дно для разведки. Вплоть до 5 километров. Что это за сердце такое? Представляет оно из себя огромный драгоценный камень с плоской верхней гранью, подобно примитивному экрану. Мало того, что при помощи этого камушка мы можем составить карту морского дна, где наверняка таится немало как богатств, так и опасностей, но самое главное — это то, что с его помощью охота на нарвалов будет совсем уж плевым делом. Увеличить число мониторов до полноценной эскадры и бросить их прочесывать прибрежные воды нашего Союза. С таким эхолокатором каждая из вылазок не вернется без своего приза. В общем, со всей этой морской охоты Спарта получает очень вкусные трофеи. Но что самое занятное, так это то, что ни кольца, ни сердце нарвала не являются самым большим призом этой эпопеи. Тогда что же? Главной нашей наградой является мясо. Мясо, столь необходимое Союзу с учетом наступающей зимы. «Итак, да начнется дегустация!» — хлопает Луна в ладоши, объявляя тем самым начало конкурса. «Поприветствуем нашего первого кандидата, повар Али!» Со стороны трибуны раздаются бурные овации. Я слышу, как некоторые игроки выкрикивают имя первого претендента. Сам я сейчас сижу за столом среди прочих членов жюри, в состав которых были выбраны самые честные, принципиальные, неподкупные и искренние. А именно, Валерьян, Пирра, Архонт и Малой. Именно наша пятерка будет определять рецептуру будущей тушенки. Угу, все так. От убитых нарвалов мы получаем столько мяса, что его просто некуда девать. Вяленое, сушеное, копченое, жареное. Что ни делай, все равно оно не закончится. Но самое печальное так это то, что если с ним ничего не сделать, то оно просто пропадет. А это просто кощунственные потери. Вот мне и приходит в голову воплотить в жизнь тушенку. Самую обыкновенную тушенку. На Земле она существовала столетия, так что нам, собственно, мешает? Но перед тем, как пустить этот продукт в производство, требуется определиться с рецептурой, выработать, так сказать, ГОСТ. Самый настоящий спартанский ГОСТ. Для чего кадровый отдел и устроил нам самое настоящее кулинарное шоу. И народу в радость, и мне на пользу. Меж тем, к нам проходит смуглый черноволосый мужчина с бородой и спаньолкой. Улыбаясь, он представляет нам свое блюдо. «Мой лорд, уважаемые жюри, я назвал это блюдо карри-тушенка. Сочная, с ярким вкусом. Она подойдет каждому. Прямо по рецепту моей бабушки». Ярко улыбается мужчина и перед нами ставит 4 порции мяса. «Ну что, пробуем?» Спрашиваю я, смотря на подозрительно булькающую субстанцию. На мгновение я задаюсь вопросом, а не слизни ли нам подали? Не может же быть тушенка живой. Так ведь? Ведь так? Может, не надо? Сомнением шепчет мне Валерьян, не переставая держать улыбку на лице. Прирожденный дипломат. Может, не может. Качаю я головой. Кто мне посоветовал сделать из выбора рецептуры целое шоу? «Но я же не знал, что и я буду включен в список жюри!» Тихим шепотом возмущается Валерьян. «Знаешь ведь, что инициатива делает с инициатором?» Коварно усмехаюсь я. «Догадываюсь». Вздыхает мой товарищ и опускает ложку в карри. Как вдруг один из жюри падает лицом в свою тарелку. Я, Валерьян, Пирра и Малой в немом шоке смотрим на то, как Архонт с красным как томат лицом царапает себе горло. На глазах выступают слезы. Язык обожжен, агония написана на его лице. Еще мгновение, и мужчина теряет сознание от шока, что перенес его организм. «Врача! Врача, сюда быстрее!» — кричит Луна. «Мне кажется, тут слегка переборщили с перцем». Осторожно комментирует Пирра, подняв над тарелкой ложку с карри. А потом мы видим, как субстанция просто-напросто прожигает стальную ложку насквозь. В общем, первый рецепт уходит в утиль. Второй кандидатурой оказывается дородная женщина по прозвищу Галя. «Уважаемые жюри, я представляю вам блюдо, которое я годами готовила в школьной столовой. Детки его просто обожали. Да так, что потом пулей неслись обратно в свои классы». Добродушно смеется женщина. Она представляет тушенку вполне привычного вида, без каких-либо изысков и наворотов, что меня лично очень даже обнадеживает. Но когда я уже подношу ложку ко рту, Малой берет первую пробу. Уже через мгновение он бледнеет в лице, его лицо втягивается в себя, точно от съеденного лимона, а пальцы отламывают целый кусок от деревянного стола. После чего он падает со стула и дрожащей рукой тянется ко мне с мольбой во взгляде. «Воды! Кто-нибудь!» — шепчет парень. «Галя, у нас отмена!» — звучит голос Луны. С трибун доносятся ахи и охи. «А я же задаюсь вопросом, а мы точно на кулинарном шоу?» А не в программе о выживании в диких условиях «Сдохни или умри». «Ой, кажется, я чутка пересолила блюдо», вздыхает неудавшаяся убийца моего начальника разведки. Третьим и последним горе-кулинаром оказывается уже знакомый мне Кок Горох. Крепкий, низкорослый мужчина с большими зелеными глазами. «Прошу». Без лишних слов представляет он свое блюдо. «Тушенка, белорусская. По еще советскому ГОСТу». С опаской я и остальные пробуем его блюдо, и... Ничего не происходит. Я переглядываюсь с выжившими членами жюри, и мы обмениваемся сходными улыбками. Это именно то, что нам и нужно. Прямо-таки вкус детства. С достаточным количеством жира, соли и перца. Волокна мягкие, никаких хрящей и прочей гадости. Жевать прям-таки одно удовольствие. «Что же? Кажется, у нас есть победитель!» Заключаю я, едва сдержав желание облизать ложку. Горох явно вложил душу в свое творение. «Поздравляю, Горох! Именно твоя рецептура пойдет в массовое производство!» Выдаю я, поднявшись из-за стола. С трибун тут же следуют оглушительные аплодисменты, тогда как сам виновник торжества скромно кланяется и ограничивается скромной улыбкой. С рецептом спартанской тушенки мы определились. Это хорошо. Осталось решить, как организовать производство. А это уже оказывается сложнее. «Занятная, однако, вещь», — признаюсь я, взяв в руки горшочек. «Самый обыкновенный глиняный горшочек». «Не могу не согласиться, мой лорд», — кивает мухомор, которого я вызвал в порт, чтобы он наладил производство тушенки. Именно у начальника химического производства при себе имелись одни из самых обученных и квалифицированных работников. И тут даже дело обстоит не в их знаниях, а в культуре производства. В осторожности, аккуратности и едва ли не параноидальном беспокойстве о чистоте и гигиене. Для химических лабораторий эти вопросы стоят на первом месте. Как и для нашего первого пищевого предприятия. Как, собственно, в древности делали тушенку. Ведь никакого насоса, чтобы откачать воздух, у наших предков не было. как и жестяных банок, столь удобных для хранения. А все гениальное просто. Тушенку хранили в глиняных горшках, которые наполняли продуктом. После чего сверху все это заливалось тонким слоем растопленного сала, которое, как только застывало, образовывало ту самую изоляцию мяса от воздуха. Остается лишь обмотать тканью, спрятать вместо по суше, и вуаля. Аналог тушенки готов. «Сколько сможете произвести горшков в ближайшее время?» Спрашиваю я у Мухомора. «Несколько сотен, возможно, тысяч горшков, мой лорд», отвечает химик после недолгой паузы и расчетов. «Все зависит от того, сколько мяса мы успеем использовать до того, как оно начнет портиться. А также главный вопрос. Сколько людей мы получим, и будут ли поставки горшков и прочих составляющих приходить точно в срок?» «Об этом можете не волноваться», киваю я на слова мужчины. «Этот вопрос будет под моим личным присмотром. Поэтому и людей, и ресурсов у вас будет в избытке». «Тогда не вижу проблем, мой лорд», — усмехается Мухомор. «Организуем подобие конвейера. Каждый рабочий будет выполнять ту или иную задачу. При поставках свежего мяса мы в лед наладим производство». «Тогда займись этим вопросом». Хлопаю я мужчину по плечу. «Наша тушенка спасет сотни жизней не только в Спарте, но и во всем Союзе в ближайшую зиму. Сделаю все, что потребуется, мой лорд». Уже вскоре я возвращаюсь обратно в Спарту. На верфях закладывают новые мониторы, мануфактура по производству тушенки начинает работу под строгим надзором Мухомора и его помощников, из викингов начали формироваться настоящие китобойные команды. Дракары теперь будут патрулировать границы не только для обнаружения неприятеля, но и крупных китов и других монстров. А уже на их устранение будут выдвигаться мониторы с галерами в качестве поддержки и для перевозки туш монстров. К тому же особо загорается идея китобойного промысла и Фортуна, которая отвечает за подготовку боевых ныряльщиков в Спарте. А все дело как раз-таки в кольцах второго дыхания. Ради них, как девушка выразилась, готова залить все море кровью, только бы достать побольше брюликов. Никогда не стоит стоять между женщиной и бижутерией. Это самый что ни на есть рецепт долгой и спокойной жизни. И эта мысль пригождается буквально через несколько минут. Как раз когда я просматриваю новые карты юго-западного архипелага, что мне подготовила Триса, в кабинет заходит Геля. Встретившись с ней взглядом, я удивленно вскидываю брови. Уж больно решительно настроенной выглядит девушка. Чего никогда прежде не случалось. Как-никак, а из всех моих жен Геля всегда отличалась спокойствием и умиротворением. Прям-таки всегда источает домашний уют вокруг себя. Но сейчас этим уютом не пахнет от слова совсем. Передо мной самая настоящая тигрица, что готова рвать и метать. «Лорд Шурик, вкрадчиво интересуется она. Знаешь ли ты, сколько в Спарте женщин?» «Не уверен в точном числе», — отвечаю, «но примерно предполагаю». «А знаешь ли, чего они все захотели, узнав, что скоро придет зима?» «Тут уже я в недоумении мотаю головой». «Они хотят шубы!» — закатывает глаза супруга и по совместительству глава крупнейшего в Спарте модного дома. «Нет-нет, даже не пытайся сказать, что на это нет времени». Геля подкрепляет свои слова, хлопнув ладошками по краю рабочего стола. «Шурик, нам нужен мех».